Глава 6. Эмма. Днем я была слишком занята, чтобы думать о муже и его измене. Но стоило наступить ночи и лечь спать, как перед глазами появилась картинка. Кабинет Гоши, и он трахает секретаршу. Распахивала глаза, тяжело дыша, и пыталась нормализовать дыхание. Женька вовсю сопела, а я смотрела в потолок, лежа на надувном матрасе, думая, как же мне жить дальше. Все же под утро смогла уснуть и проспала до будильника пару часов, а на новую работу собиралась как на праздник. И вышла заранее, чтобы наверняка не опоздать. 40 минут стоя тряслась в автобусе. В салоне было жарко, и я уже порядком вспотела, а автобус плелся со скоростью улитки. Пассажиры тяжело вздыхали, злились, кто-то даже успел во время поездки поругаться. Не выдержав больше этой давки, вышла на остановку раньше. Нужно срочно прогуляться, подышать свежим воздухом и проветрить мозги. А еще охладиться. Спинка блузки промокла от пота. Да и тщательно заделанная коса с утра расплелась. Подходя к офисному зданию, на мгновение остановилась, пропуская здоровенный внедорожник. И тут до меня дошло. А я ведь вчера на этом же самом месте попала под машину. И автомобиль, кажется, тот, который сейчас пропустила. Или... Посмотрела на парковку. Та была уставлена похожими машинами. Да и ладно. Все равно ничего предъявлять водителю не буду. Сама виновата. Хорошо, что, падая, приземлилась на попу, на которой сейчас красовался огроменный синяк, и ничем больше не ударилась. На входе пришлось немного задержаться, так как охранник выдавал мне временный пропуск, и я расписывалась в нескольких журналах. Коллеги потихоньку стекались на работу, и когда я подошла к лифту, у него уже столпилась огромная очередь. И, естественно, в приехавшую кабинку я не поместилась. Пришлось ждать следующую. Хорошо, что та пришла быстро. Створки лифта распахнулись, и я первая из уже собравшейся толпы влетела внутрь, вставая рядом с каким-то мужчиной. Лифт изнутри был зеркальный, а стоило мне поднять глаза, как я заметила в зеркале внимательный взгляд, обернулась и встретилась взглядом с вчерашним незнакомцем, который тогда так пристально разглядывал меня в лифте. Он улыбнулся. «Красивый, зараза!» Сегодня на нем был черный деловой костюм с голубой рубашкой и темно-синим галстуком. Поверх костюма надето черное пальто. 100% кто-то из руководства. Одежда на нем дорогая. И воздух в кабине лифта пропитался его дорогим одеколоном. Смущенно отвернулась, чувствуя, как сердце забилось в бешеном ритме. Как же хорошо, что я вышла раньше. В отделе продаж, где теперь находилась моя работа, в кабинете сидел за столом только один парень. Я не помню, что видела его вчера, когда меня представляли коллегам. Стоило войти в большой кабинет, в котором стояло 7 столов. Один из них был мой. Этот парень посмотрел на меня, поправляя круглые очки. «Привет, ты новенькая?» «Ага, Эмма». «А я Боря». Он широко улыбнулся. «Приятно познакомиться». «И мне». Подошла к шкафу, сняв пуховик, повесила его на плечики и убрала внутрь. Сапоги сменила на лодочки, прихваченные из дома, и подошла к своему столу. «Тебе сделать кофе?» — спросил Боря. «Не откажусь». Я с утра так волновалась, что не смогла даже впихнуть в себя бутерброд. Да что там, я чая сделала только пару глотков. Переживала не только за работу, но и за свою жизнь. У меня ведь в кошельке осталось только 1000 рублей, и на них нужно было как-то прожить до аванса, еще и квартиру необходимо будет снять. Хотя на квартиру навряд ли деньги найдутся. Скорее, комнату в коммуналке. Ну и этого на первое время достаточно. А вот как закончится мой испытательный срок, и меня устроят на работу, вот тогда заживу, и все у меня будет. Отлично. Коллеги стали потихоньку подходить и знакомиться. Вчера-то больше половины не было на рабочем месте. А когда мне на почту пришло письмо с указаниями дел, ушла полностью в работу. Отвлеклась только на час, чтобы спуститься в столовую и пообедать. Выходила с работы уставшая, но довольная. Пришлось немного задержаться и уйти последней. Меня даже под конец рабочего дня начальница похвалила. Иду, проходя мимо парковки в сторону остановки, и слышу, как за спиной хрустит снег и чье-то тяжелое дыхание. Резко оборачиваюсь и не верю своим глазам. «Гоша?» Муж несется на меня разъяренным зверем. Глаза сверкают праведным гневом, пыхтит, как паровоз. И от его уничижительного взгляда становится не по себе. Осматриваюсь по сторонам. Никого нет из людей. Парковка полупустая. Бежать к охране? Так ведь не успею. «Ты что тут делаешь?» Практически шепчу, когда он приближается ко мне и хватает за локоть, дергая на себя. Даже через толстую ткань пуховика ощущаю его сильную хватку. Синяк останется точно. «Что я здесь делаю? Пришел забрать жену домой!» «Пусти!» Дергаюсь в сторону. «Я никуда с тобой не пойду!» «И вообще я на развод подала!» «А кто тебе сказал, что я дам согласие?» «Ты моя жена и останешься ею!» Рявкает он. От его слов я аж воздухом поперхнулась. «Жаль, что ты не вспомнил о моем статусе, когда трахал секретаршу!» Муж рассмеялся. «Ну, подумаешь, разок гульнул. С кем не бывает». «Где-то я уже это слышала». «Повторяешься. Отпусти. Я с тобой никуда не пойду, и вообще мне некогда». «И куда это ты спешишь?» «Я смотрю, на работу устроилась. Молодец. Только мне интересно, где ты теперь живешь? У подружки тебя нет? Родители ничего не знают о том, что мы разошлись?» «Ты что, звонил моим родителям?» «Да, хотел узнать, не у них ли моя сбежавшая жена?» «Странно. Родители мне не позвонили и ничего не сказали. Хотя оно и понятно, мы не особо ладили. И если бы вернулась домой, они скорее бы меня к мужу обратно отправили. В основном всем заправлял семья отец. Он был главой и всех строил. А вот мама у меня была очень мягкой и доброй женщиной. Она бы меня точно поняла и приняла, несмотря ни на что». Я снова дергаюсь в руках мужа. Гоша неожиданно меня отпускает. От резкого рывка ботинки скользят. Не удерживаюсь на ногах и падаю на попу. Как раз на то самое место, где у меня синяк. Стану от боли. «Ну за что мне все это?» «А ну вставай!» Дергает он меня. «Хватит уже позориться. Сейчас придем домой, я научу тебя, как быть покорной женой». Говорит муж, наклоняясь ко мне и хочет схватить за руку. Но его что-то или кто-то отшвыривает назад. Смотрю, удивленно хлопая глазами, как муж лежит на снегу и держится за нос, а меня кто-то пытается уже поднять. Перевожу взгляд на спасителя и каменею. Это тот мужчина из лифта. «Эй, ты как?» Спрашивает он своим бархатистым голосом. «Что он тут делает? Никого же не было на парковке». Незнакомец помогает мне встать и отряхивает мой пуховик. Муж тоже пытается подняться и материться. А я замечаю машину на дороге. Фары как раз светят в нашу сторону. И как я не заметила ее раньше? Урод! Убери руки от моей жены!» Гоша все же поднимается и зажимает окровавленный нос. Подходит ближе, но мужчина встает между мной и мужем. «Еще раз увижу тебя рядом с ней, урою!» «Да кто ты такой, мать твою? Эмма, а ну живо домой!» Смотрю ошарашенно на мужа и отрицательно качаю головой. «Что значит нет?» Он осматривает меня, незнакомца, а потом, делая какие-то свои выводы, начинает шипеть. «Ах ты ж сучка! Это твой любовник, да? А я-то думаю, как тебя взяли в такую успешную компанию? А ты, значит, спишь с этим уродом?» Гоша смеется. «А еще праведную из себя строила. И как давно ты с ним?» Рявкает он на меня и дергается в сторону, но незнакомец тут же делает предупреждающий шаг в сторону мужа. «Я не...» Пытаюсь зачем-то оправдаться, а саму все трясет от случившегося. Но Гоша не дает мне больше и слова сказать. «Ну ты и шалава!» По щекам текут слезы. Обидно. Я же никогда и ни с кем. Я же люблю своего мужа. Любила. Нет, я сейчас его люблю, несмотря на то, что он изменил. Ведь чувства нельзя взять и стереть за секунду. Мой защитник аккуратно подхватывает меня под локоток и ведет в сторону машины, а в спину нам доносятся ругательства Гоши. Меня усаживают на переднее пассажирское сиденье и пристегивают ремень безопасности. Чувствую себя униженной куклой. Совсем не замечаю момент, когда мужчина обходит машину и садится на водительское место, заводит мотор и едет в сторону дороги, вклиниваясь в поток машин. «Эй, ты как?» Раздается его бархатистый голос. Оборачиваюсь, стирая с щек слезы. Все хорошо. Пытаюсь улыбнуться, и улыбка получается вымученной. Машина сворачивает куда-то в сторону и останавливается вдоль дороги. Незнакомец оборачивается ко мне. «В полицию едем?» «Нет». Тут же отрицательно качаю головой. «Не хватало еще чего». «Он тебе ничего не сделал?» «Нет, я сама упала. Спасибо, что заступились». «Муж?» «Уже бывший. Точнее, я ушла, а на развод только вчера подала». «Могу помочь», — говорит он. Удивленно смотрю в его сторону. «Помочь?» «Да, чтобы вас по-быстрому развели без проблемы суда. Если, конечно, вам делить нечего». Отрицательно качаю головой. «Нет, делить нам нечего. У меня ничего нет». «А вы можете?» Мужчина улыбается. «Без проблем. Я все сделаю», — говорит он, неотрывно смотря мне в лицо. И тут-то до меня доходит. «А что вы потребуете взамен?» «Прекрасно понимаю, что в этом мире никто ничего не делает просто так». Незнакомец усмехается. «Во-первых, пообещай быть аккуратнее и больше не прыгать под машины. А во-вторых, поужинай со мной». Открываю рот, не в силах поверить. «Так это были вы! Вчера я вам под колеса бросилась». «Ага». «Простите». Щеки заливает румянец. «Я не специально, правда. Очень спешила и не увидела вас». «Ты ничего себе не повредила?» «Нет, только...» Краснею еще сильнее. «Небольшой синяк. Не стала говорить, на каком именно месте». «А что насчет ужина?» Он вопросительно выгибает свою черную бровь. «Хорошо. Ну а что, я теперь свободная женщина, практически разведенная, и могу встречаться с кем пожелаю». «Отлично. Меня Мирон зовут». Протягивает руку, и я вкладываю свою ладонь в его. Моя ладошка тут же утопает в большой мужской, а от прикосновения его горячей кожи по телу разбегаются мурашки. «Эмма, скажешь, куда тебя отвезти?» Киваю и говорю адрес подруги.